Что поможет найти лучший путь к выбранной цели? Если вы используете электронную навигационную систему в своем автомобиле, то вам наверняка случалось задавать с ее помощью нужное направление движения, но потом по каким-либо причинам сбиваться с дороги. Например, что-то в пути привлекало ваше внимание, и вы пропускали нужный поворот. Когда происходит что-либо подобное, навигационная система немедленно дает сигнал, что вы отклонились от заданного курса. Вы можете до хрипоты объяснять ей причины, по которым сбились с дороги, но это совершенно бесполезно. Система все равно будет беспрерывно напоминать о том, что вы движетесь в неверном направлении. И уж если она так считает, вам остается только признать, что вы сбились с дороги. Конечно, вы можете перепрограммировать систему в соответствии со своими новыми планами, и тогда она составит для вас иной маршрут. Но если вы придерживаетесь первоначальных намерений, но движетесь при этом в противоположном направлении, то сигнал тревоги будет звучать непрерывно. Вы можете сказать: «Но, Абрахам, к выбранному мною месту назначения могут вести несколько дорог». Абсолютно верно. Дорог и прекрасных дорог много. Любая из них может подходить вам по многим причинам. И все они ведут к намеченной цели. Действительно, главная радость в жизни заключена именно в движении. Как бы то ни было, навигационная система вашего автомобиля рассматривает полученную информацию. Она определяет, где вы находитесь, располагая при этом сведениями о возможных вариантах движения. Принимая во внимание все сопутствующие факторы, система предлагает вам наиболее удобный, с ее точки зрения, путь. Другими словами, она не может принять решение или дать руководящие указания без использования заключенной в ней информации.